Не представляю, что за план был у Сора, но после 15-часового полета сопровождающие глубокой ночью высадили меня у ворот тихого городка, часе пути от столицы, и сказали, что дальше я действую по плану. Я была счастлива слезть с ящера, содрать с себя спальный мешок и ощутить твердыню под ногами, но даже в этом состоянии безудержной радости смогла разжать сведенные судорогой зубы и спросить: «В смысле?» «Согласно инструкции». «Какой?» Поинтересовалась недоуменно. «В которой вы и расписались?» Последовал ответ. «Что-то не помню я ничего, хоть отдаленно похожего на инструкцию. Не брать же в расчет письмо барона, в котором он приносил свои соболезнования в связи со слетом, просил прощения за то, что не смог меня отстоять, и приказывал держаться. Его постскриптум так и гласил: «Держись». Еще я получила 4 запоздалых сообщения о скором визите барона и главнокомандующего. Все они сводились к мысли «беги из страны». Словом, опять не то. Так о каких инструкциях идет речь? «Время», — напомнил второй сопровождающий своему напарнику. И они взмыли в черное небо, оставив меня без пояснений и чемодана. «Хорошо, что все ценное я ношу при себе. Плохо, что выгляжу как ребенок. У меня же документы на 34-летнюю Лилиан Гаре. О том, что у меня со зрением проблемы и наличествует нехватка сил, я вспомнила, когда с трудом нашла молоток на воротах и не смогла его поднять. Удивительное непостоянство у побочных эффектов скорого омоложения. То я вижу каждую чешуйку на морде ящера и пушистый черный хвост в саду, то не могу различить собственных рук, то бегу, как угорелая, то еле двигаюсь». С досады пнула ворота, от удара молоток тихонько звякнул. «Кто там?» Неожиданно раздалось из темноты, видимо, охрана проснулась. «Там я», — ответила я и широко улыбнулась. Надо мной вспыхнул свет. Следом вдоль всего забора вдруг засияли круги, в коих я с трудом признала пентаграммы защиты. «Девочка», — удивился грубый мужской голос. «Ты что, в лесу потерялась?» «Так скорее нежить пришла полакомиться мясом!» Хмыкнул кто-то другой, перебив мое несмелое «ну как бы да?» и мрачно продолжил. «Гля на ловушке, каким цветом светятся?» «Зеленым», — неуверенно заметили с той стороны ворот. «Ага, могильным зеленым!» С недоумением посмотрела под ноги. «Где же тут могильный?» «Вообще-то, этот цвет называется салатовый. У нас в выжженной степи им все охранки светятся». Попыталась я возразить или скорее напомнить. Там лет 15 назад королевские псы повязали некроманта, и с тех пор все живущие в степи пропитались темной магией, как зомби. А те, что живут возле разломов, как я, еще и магические нити способны видеть. «Связно говорит, надо звать главного», — заключил первый. «Не, на, не надо, это может быть плетение речи и в проклятие». Отмахнулся от предложения второй. «А ну-ка, посторонись, ща я ее подстрелю. И если кровь пойдет черной, то мы ее тут же...» Судя по тихому скрипу и трем щелчкам, говоривший активировал зачарованный арбалет и отстегнул предохранитель. Холод сковал по рукам и ногам. Я точно знала, у охраны в городах под столицей однозарядного оружия в арсенале нет. И тот арбалет, что на меня сейчас наводят, скорее всего, легкий 30-зарядный, от которого ни скрыться, ни сбежать. Без лишних вопросов продырявит минимум в 20 местах. Ох, кажется, с гранитной плитой мы встретимся раньше, чем советник узнает о простынях. Эту же мысль подтвердил и первый из стражников, ласково спросивший, как зовут меня или как звали до восстания из мертвых. «Лилиан Гаре», — прошептала я и все-таки смогла сделать шаг назад. Крошечный, но шаг, и хоть какая-то отрада перед смертью. «Не двигайся!» — вгоняя в ужас, приказал арбалетчик. «Не стреляй!» Вдруг, обрывая сердце, попросил второй. «Что не так? Он хочет узнать, какие носить на могилку цветочки? Или кто их будет убивать, если меня здесь и сейчас и изрешетят?» «Фамилия знакомая, дай свиток!» «Нет, от гостевой!» Шуршание бумаг, ворчание. «О, точно, Гаре! Пропустить любого, кто придет с документами на имя Лилиан Гаре, 34 лет от роду, жительница зеленого сада, расположенного где-то в выжженной степи». «Адреса, шо, нет?» «Там такой один», — ответила я и холодной рукой протянула документы. «Спасибо, Сора, за предусмотрительность. Огромное спасибо. Как встречу, обязательно награжу его благодарностью в высшей степени за ящеров, за комфортный перелет, за подготовку к расстрелу и за неизвестные инструкции». Охранники ушли к себе, а я, волоча дрожащие ноги, отправилась вверх по улице. С одной стороны, можно прийти в управление псов при городе и отправить запрос к главнокомандующему. Но, во-первых, неизвестно, читает ли он свою почту среди ночи, а во-вторых, неизвестно, признают ли меня в управлении, или опять при первой же проверке попытаются прибить. Испытывать судьбу не хотелось, поэтому я решила для начала заселиться в какую-нибудь гостиницу и уже утром, после крепкого сна и сытного завтрака, спланировать дальнейшие действия. Решив так, я выбрала для ночевки с виду уютную таверну, близ которой в воздухе висел магический знак ночлега – кровать с отогнутым одеялом. Подтянув штаны и отряхнув куртку, я толкнула дверь, сделала первый, единственный шаг в теплое, пропахшее запахами еды помещение и замерла. Подо мной загорелся круг пентаграммы. «Зеленая!» Чуть заикаясь, просипел бородатый детина, что стоял за стойкой. Первоначально в его руках была тщательно вытираемая тряпкой кружка, и вдруг ее место занял топорик. «Могиль!» — заметил кто-то из редких посетителей, сидевших в зале. Я не стала их разубеждать ценой своей жизни, выскочила за дверь под свистящее «ны». Как оказалось, свист был нечеловеческим. Чуть задев мое левое плечо, рядом пролетел топорик, а следом за ним какой-то клинок и вопль. «Лич мой!» К демонам эти таверны, охранные пентаграммы и идиотов, не способных отличить зеленый от салатового. На передышку надеяться было бессмысленно, на помощь псов тоже. В назревающей сзади погоне уже слышались их рваные вопросы. «Что? Где? Кто?» И команды из разряда «Близко не подходить, живьем не брать!» «Ксора». Баснословно дорогим порталом. Немедля. Эта идея пришла ко мне как нельзя кстати. Благодаря крикам за моей спиной я даже успела придумать причину для позднего визита в дом главнокомандующего. И в том, что я попаду к адресату, сомнений быть не могло. Все главы командования по указу короля живут в одном и том же доме по улице Сетфилд 433. А еще по указу короля в каждом маломальском захудалом городке должна быть хотя бы одна портальная арка и световой столб, позволяющий ориентироваться на местности даже ночью, даже если свернула не туда и попала в трущобы. То, что я ошиблась последним поворотом, стало понятно, едва я поскользнулась на ошметках чего-то вонючего и угодила в кучу мусора, основательно в нем увязнув. Казалось бы, фатальная неудача. Но троица псов, проскочивших мимо и не заметивших меня, превратили неудачу в поцелуй фортуны. Ненужный хлам никто не защищал пентаграммой, которая бы выдала мое пребывание. Я позволила погоне уйти вперед и распугать обязательную в таких районах преступность. Дождалась, когда вокруг поутихнут голоса, и только потом выбралась на волю. Еще через 15 минут прихрамывающая, дурно пахнущая и изможденная, я добралась до арки, с кряхтением поднялась по широким лестницам и улыбнулась очередному дальтонику, смотрителю портальной арки. В процессе моего медленного восхождения он крепко сжимал на груди какой-то амулет, глядел, как под моими ногами вспыхивают охранные круги и, готово поспорить, рот открывал лишь для того, чтобы шептать удручающе глупое «Зеленые! Зеленые!». Он и сам был зеленым и не только по оттенку, что проступил на бледной коже, но и по возрасту, чуть старше 18. Очень надеюсь, что после всех страхов парень не посидеет, у нас это тоже не в моде. Доброй ночи. Я с улыбкой шагнула к стойке смотрителя, медленно и вежливо представилась. Я Лич по прозвищу Гадюка Зеленая, иду сдаваться нашему главнокомандующему. Прошу настроить переход в столицу на улице Сетфилд 433. Несколько мгновений на меня взирали с всевозрастающим ужасом, но пара монет большого достоинства, положенная на стойку, добавила к ужасу сомнения. Судя по затянувшейся паузе, его было недостаточно для скорейшего решения вопроса. «Мне нужно быстро». Поторопила я смотрителя и ткнула пальцем за спину, где уже слышался топот и рев «Лич мой!». В городе прознали о том, что я иду сдаваться. Теперь пытаются поймать, чтобы присвоить все лавры себе. А это, знаете ли, нечестно, чтобы кто-то, палец о палец не ударив, получил новое звание. Не знаю, кто бежал за мной, но мысль, что этот некто задарма возвысится над остальными, отрезвила парня и позволила мне пройти в портал. «Спасибо», — бросила я молодому и справедливому. «Всегда к вашим услугам», — ответил он. Пока передо мною расплывались радужные кляксы и стальные извилистые волны расходились от центра в стороны, готовя переход, я была уверена, что выпустят меня за воротами указанного дома прямиком в крепкие объятия радушных псов. А может, даже лисов, ведь большая часть магов-экзорцистов была среди них. Но, вопреки всем предубеждениям, портал вывел меня к входной двери указанного дома и дворецкому, который ее открыл. Чопорный брюнет, чуть старше 60 лет, в меру высокий, худой и странно холодный. Ох, что-то мне жутко стало от одного его взгляда сверху вниз. «Доброй ночи. Чем могу помочь?» Вот сразу видно, человек толковый, умеет различать цвета и не поднимает панику от вида грязной девочки в салатовом сиянии охранных пентаграмм. «Добрый, мне бы поесть, попить и главнокомандующего на блюдечке получить. Можно?» «Без блюдечка можно», — ответили мне и распахнули дверь. «Ходите». Я сделала шаг и остановилась. После стольких провалов и вдруг радушный прием. «А имя, род деятельности и цель визитов вы не хотите спросить?» Прошептала я, и в моем ныне детском голосе проступила настороженная паника. «Нет, я все вижу», — ответил дворецкий и растянул губы. Глаза его полыхнули тем самым могильно-зеленым огнем, в подобие улыбки проявились клыки. Холодом повеяло не по-детски. «Настоящий лич!» Я сделала шаг назад, но меня аккуратно остановили и завели в прихожую богато обставленного дома. «Не стоит пугаться. Думаю, вы уже вкусили несладкой жизни лича и согласитесь со мной, что жить в теплом доме с постоянным достатком куда приятнее, чем убегать от всякого возжелавшего славы сброда». После сегодняшнего забега не согласиться было глупо. Мне помогли снять куртку, вместо старых ботинок сына предложили тапочки с помпонами и повели в гостевое кресло, где, перепоручив меня паре юных горничных, предупредили. «Первый завтрак подадут через полчаса в малой гостиной». Часы показывали половину пятого, я тяжело вздохнула. Наверное, хорошо, что Сора – ранняя пташка. Мне не придется его будить и слушать нотации от невыспавшегося мужика.